Глава восьмая. 3-1. Тимофеев с Исаевым переглянулись. Нашли. Минут 20 они изнывали, терпя построение. Ну вот лейтенант махнул рукой. Вольно, разойдись. И Марлен с Виктором приблизились к Краюхину. Здоров, пропажа, ухмыльнулся Исаев. Михаил подозрительно нахмурился. Не понял, затянул он. Все ты понял. Я деду твоему обещал помочь, потому и сунулся за тобой в прошлое. — Так вы... — Михаил побледнел. — Из будущего, — кивнул Виктор, сияя. — Наконец-то! Наконец-то кончается его затянувшееся приключение. Слишком грязно оказалось на войне, слишком страшно. Когда рядом с ним хлопнулась эта дурацкая бомба, Вика заледенел. Говорят, в такие минуты вся жизнь проносится перед тобой. Но только не перед ним, он вообще ни о чем не думал. Пустота была в голове и звон, и холод, взаправду могильный. Даже будто бы запахом сырой земли повеяло. Ну, это-то понятно, чугунная тушка авиабомбы здорово почву взрыхлила. Но ему тогда иные ассоциации приходили, гробные. «Как дед?» — вымученно улыбнулся Краюхин. «А ты как думаешь?» — сердито спросил Марлен. «Переживает старый». Все себя винит, родителям твоим не звонит даже. Помрет, если это будет на твоей совести. Михаил сморщился. Да понимаю я все, сказал он страдальческим голосом. Просто тут так закрутилось все, запуталось. Подожди, а ты когда сюда вышел? 27 июля? Да какое там? 5 августа. 5? Поразился Исаев. Подожди. Как 5? Мы же вон с Витькой 4-го здесь оказались, а вышли через 2 недели позже твоего. «Ну, не знаю», — развел руками Михаил. «Время», — со вкусом произнес Тимофеев, жмурясь, — «вот тебе и весь сказ». «Да уж», — с долей растерянности протянул Марлен. «Так чего ж ты сразу обратно не ушел, раз деда не застал?» «А», — скривился Краюхин, — «сначала из-за Игоря». Я ж не один сюда попал, а с другом. Игорь Судат его зовут. Звали. В первый же день Игорька наповал. Вот как тут быть? Он же друг и погиб. Как, я думаю, матери его в глаза посмотрю? Скажу ей что? Ну, неправду же. А как тогда? Вернуться, чтобы тут же уехать подальше и никого долго не видеть? Так полиция найдет и ласково так спросит. А где ж твой друг? И что мне как Каину? Я не сторож другу своему. Паршивые были дни, ох, паршивые. Я и подумал, когда Игоря схоронил. А чего уезжать? Я и так уехал дальше некуда. Не то чтобы я боялся. Просто стыдно было. Да и кого мне бояться-то? Полиции? А что она мне сделает? Я-то ни при чем. И доказать обратно невозможно. Нет, тут самое поганое было в том вранье, к которому мне все равно пришлось бы прибегать. Скажу, не знаю, мол, где Игорь. Пошел он домой, и больше я его не видел. Звонил, не отвечает. Все. Записали мои показания. Я расписался и пошел. Но мне-то известно, где Игорь. А родители его даже на могилку не сходят. Вот же ж, блин, до сих пор тошно. Да уж... Ты поэтому и не вернулся? Ну да, поначалу-то. А потом догнал наших. Мы отступали не целыми батальонами, а отдельными группками, по 10-20 человек. Да что говорить, наши до сих пор еще возвращаются. И тут, понимаешь, не знаю даже, как сказать. Понимаешь, мы шли вместе. Вместе отстреливались, делили хлеб и патроны. Ромка с Урала. Мы с ним как-то сразу подружились. Он погиб, случайно прикрыв меня. Сделал шаг вперед, оступился, качнулся, и тут пуля. Если бы Ромка не опередил меня, продолжал бы идти рядом, я бы там лег. А так, пришлось мне копать вторую могилу. И теперь, Господи, да что тут понимать? Я не могу их бросить, не могу вот так вот взять и уйти. Они мои однополчане, и уйти — это значит дезертировать. Мне не страшно будет идти назад, и линию фронта я одолею легко, лес укроет. А в лесу я как дома. Доберусь до туннеля, перейду в свое время. Вот Только я не знаю уже, где оно, мое время, там или тут, понимаешь? Понимаю, серьезно кивнул Марлен. У самого та же фигня. Знаешь, на что я надеюсь? Время и в 2016, и в 1941 течет в одну сторону, к будущему. Но не одинаково, здесь оно проходит быстрее, чем там, я измерял. Так что вполне вероятно, что, пробыв здесь 4 года, мы вернемся туда и очнемся, ну, скажем, осенью 2017-го. Когда я дойду до Берлина и вернусь, то мой уход уже не будет дезертирством. Это будет дембель. «Здорово», — залучился Краюхин. «Так и надо». Тимофеев не сразу понял, о чем они толкуют, а когда до него дошло, Вика ошарашенно посмотрел на обоих. «Вы чего? Вы чё, чокнулись, что ли? Какой Берлин, какой дембель? Мы зачем сюда пришли, а? Спасти рядового Краюхина. Вот он, рядовой. А вот там, — Виктор указал в сторону запада, — портал. Ноги в руки и ходу. Какое нафиг дезертирство? Вы не тут родились, это не ваша война, и сторона тоже не ваша. Однополчане? Какие однополчане?» «Да никого из тех, кто вон там ходит, нету в живых, за редчайшим исключением. Все уже было, и война, и победа. 70 лет прошло с 45-го. Что вам тут делать, скажите мне, священный долг отдавать? Кому? Мертвецам? Советскому Союзу, который развалился ровно 25 лет назад? Вы что такие долбанутые?» Марлен не разозлился. Он молча выслушал друга и негромко сказал: «Эти люди, которые вон там ходят, живые. И если мы тут задержимся, то хоть кого-то из них прикроем, поможем уберечься от смерти. Вспомни, с нашей подачи остался в живых Качалов. А ты знаешь, что в декабре этого года должен погибнуть Панфилов? Его-то направляли на северо-западный фронт, а тут вдруг Качалов вернулся. И Панфиловскую дивизию сняли с поезда, чтобы передать 28-й армии. Так что у командира нашей дивизии есть все шансы пережить этот год. Ты вдумайся только. Мы уже одним лишь фактом своего пребывания здесь поспособствовали тому, что в живых остались командарм и комдив. А мы тут всего 2 недели. Я не могу покинуть этих людей. Не могу и не хочу. Ну как я буду чувствовать себя там, где безопасно и полно бабла? Последней сволочью? Полным чмошником? А я не хочу». «Ты рассуждаешь, как совок», — Исаев улыбнулся. «А я и есть совок, и даже горжусь этим. Но не вышло из меня достойного представителя золотой молодежи. Ничего, переживу. Совок, Витя, — это человек, который обращается к другому со словами «товарищ» и стесняется говорить «господин». Это человек, который способен терпеть, поступаться личным ради общего блага. А если его поставить в строй, он будет стоять насмерть. Я помню, как мы смеялись над совком, как презирали его. А кто мы? Либералы? Кряклы? Мажоры? Да как хочешь назови, а суть одна. Они все мещане. Мелкая, я бы даже сказал, мельчайшая, простейшая буржуазия. Да что, совок, вы страну свою рашкой зовете? Ах, мы, — криво усмехнулся Тимофеев, — то есть ты уже не один из нас. «Считай, что я выздоровел, Вика», — серьезно сказал Исаев. «Я очень медленно менял свою шкуру, вылезал из старой. А тут пообтерся за пару дней и понял все про себя. Поверь, трудности только сейчас пугают. Втянемся». «Сами втягивайтесь, совки», — процедил Тимофеев, круто развернулся и ушел. Вика плохо различал, куда идет и зачем, пока не обнаружил себя в расположении того взвода, где он должен служить. Ха! Никому он ничего не должен. Ярость просто кипела в нем, но постепенно Тимофеев остыл. Он не успокоился, холодная решимость наполняла его. Когда стемнело, он подхватил рюкзачок «Сидор», в котором лежали банка тушенки, булка хлеба на 3 дня, патроны, повесил его на плечо, закинул на спину ППШ, а карабин приставил к стене землянки. Чего лишнюю тяжесть-то таскать? И неторопливо прогулялся до палаточной бани. На виду у всех, не скрываясь, углубился в чащу, быстренько набрал сучьев, хворосту и вернулся, сбросив груз распаренному банщику. — Ага, — одобрил тот. — Еще парочку охапок, лады? — Лады. Мимо бани прошел Панфилов, когда Виктор принес вторую охапку валежника. Добросовестно сходил за третьей, а в четвертую свою ходку Тимофеев бегом углубился в лес, обошел лагерь стороной и зашагал на запад, к линии фронта, к порталу, домой.